Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 50-й, страница 47-я, строчка 5-я, начинаем новую статью. 50-й урок, значит, последний урок этого блока, да, первого блока изучения Шлавея Сулам. Идем дальше, потом 51 и так далее. Это уже будет второй блок. С 51 начинается второй блок изучения. То есть второй блок, второй год изучения. Строчка 5. Миадам ра асур лишмоа давартов. От злого человека, плохого человека запрещается слушать добрые вещи. Сем гиней хатув вайомер Авраам эль Лот. Альна теи мрива вейни у вейнеха. Увен роэй, увен роай. Увен восем рееха. Ки анашим ахим анахну. Точка. Мы сейчас все еще находимся в Параше, в недельной главе, Лех Леха, иди себе. 7. Гиней хатув. И вот написано. Вайомер Авраам эль Лот. И Авраам сказал Лоту. Альна тыги мрива, пожалуйста, пусть не будет ссоры между мною и тобою. Увен реай, увен восем рееха, и между моими пастухами и твоими пастухами. Точка. Нет, запятая. Ки анаши махи манахну. Ибо мы, люди, братья, я не буду рассказывать, да, эту историю, наверное, все знают, но, да, я предполагаю, что каждый из вас знает, читал Тору и знает, о чем разговор идет. Что в Брешите такой есть разговор. Я не буду на эту тему говорить. 8. После точки. После первой точки. Гало хольга арец лефанеха гипаредна мелай. Гало хольга арец лефанеха, ведь вся земля перед тобою. Гипаредна мелай. Отделись, пожалуйста, от меня. Точка. Им гасмоль в Ваямина. Если налево, ты налево, то я направо. Точка. Ваим 9. Аямин. Ваасмила. А если ты направо, то я налево. Точка. Выешла гавин. Бама шамар ки анашим ахим анахну. Точка. Выешла гавин. И необходимо понять. Бама шамар в том, что он сказал. Ки анашим ахим анахну. Что мы, люди, братья. Точка. Гало гем логаю ахим. Ведь они не были братьями. Как мы знаем, он был его, Лот был его племянником. Братом. Он был сыном его брата. 10. У Вазогара Кадош, со скобкой он говорит нам, дает нам ссылку, где. Мефареш везелы шоно. Кианашим ахим анахну. Шаецер 11 гара. Вецер тов крувим зе лазе. Точка. 10. У Вазогара Кадоша в святом Зогаре. Там-то и там-то. Мефареш, он объясняет. Везелы шоно, и вот его слова. Кианашим ахим анахну. Ибо люди братья мы. Дословно, я перевожу как дословно. Ше. Ибо люди братья мы. Шаецер 11 гора. Что злое начало вегаецер тов и доброе начало крувим зелазе, они близки друг к другу, очень тонко. 11. Зелы имено шалядам везелы смоло. Одно справа от человека, а другое слева, с его левой стороны. Точка. Дегайну. Ецер гара. Лисмоло. 12. Вецер атов. Леймино. Точка. 11 после последней точки. Дегайну. То есть. Ецер гара. Такое сокращение этого. Ецер гара. Злое начало. Лисмоло, слева, с его левой стороны, 12. Вьецер готов. А доброе начало. Лаимино, с его правой стороны, 12. После точки. Улефизе егье гапируш. Ки анаши махим. Шакаванагу шемедаврим багуф эхад 13. Вегарива гу вен ецер готов ле ецер гара. Шагем никраим ахим. Точка. 12 после точки. Улефизе, а в соответствии с этим Егегапируш будет означать Кианашим Ахим, что мы люди братья, будет означать Шакаванагу, что смысл этого в том, что мы добрим богу фахат, что говорят об одном теле. 13. Вегарив гу вен ецер готов ле ецер ара. И спор он между добрым началом и злым началом. Шагем некраим ахим, что они называются братья. Это все еще слова Зогар. 14. Улефизе ехе каше. Бишлому ше гаецер готов. Омер ле ецер ара. Им гасмоль гайну ше ата омерли 15 шани элех бадерех асмоль шезе дерех шельейцер гара кигуним цатамид бисмоль каналь бедеврей газогра кадош 16 шейцер гара гу лисмоло точка. И еще одно следующее предложение, добавок, оно связано. 16 после точки. Ваецер готов омерло шани лоэлех бадерах шелха. Элани элех бадерах 17 гаямин шезе дерах шель ецер готов Шигу немца тамид беямин. Точка. Четырнадцать. Улефизе егье каше, а в соответствии с этим будет затруднение. Тяжело понять. Бишломо, можно согласиться с тем, ше гаецер готов, что доброе начало. Омер ла гаецерара говорит к злому началу. Им гасмоль, если ты налево, гайну шеата омерли, то есть, что ты говоришь мне, 15, ше ани элех бадера гасмоль, чтобы я, правая сторона, чтобы я, то есть доброе, доброе начало, чтобы я пошел по пути левой, по левому, по пути левой, левому, шезе дерех шелеей церара, что это путь злого начала. Кигу немца тамид басмоль, ибо он всегда находится слева. Каналь бедеврея Зогар, как сказано выше в словах святого Зогара, 16. Ше ецер гара у лисмало, что злое начало, оно с его левой стороны человека. Точка. 16 после точки. Ва ецер атово мерло, и доброе начало, начало говорит ему злому началу. Шани ло элех бадерах шелха, что я не пойду по твоему пути. Эла ани элех, но я пойду бадерах 17 гаямин по пути правом. Шезе дерах шель ейцер готов, что это путь доброго начала. Шегу немца тамид баямин, что он всегда находится вправо, в правой стороне. Точка. 17 после точки. Ану ехолим лагавин. Точка. Ану ехолим лагавин. То это мы можем понять. С этим мы согласны. Точка. После последней точки 17. Аваль бемаше омер. Шиим 18 гаямин гайну шиим айцер гара елех баямин шигудерах шель ейцер ара шигудерах шель ейцер готов лама омерло гаецер готов 19 веесмоля гайну Шиецер готова, елех по дерах асмоль, шезегу дерах шельецерара, точка, еще последняя, зе каше легавин, точка. Семнадцать. После второй, после последней точки. Аваль бемаша омер, но в том, что он ему говорит. То есть доброе начало говорит злому началу. Вы им 18 гаямин, то есть Авраам говорит Лотута. А что вы им гаямин, а если ты направо пойдешь, пойдешь не стоит, просто стоит вы им, если ты направо, гайну, то есть шеим гаецер гара, елех баямин, то есть если злое начало пойдет направо. Шегу дерех шель ецер готов, что это путь доброго начала. Лама умерло гаецер готов, зачем же говорит ему доброе начало, 19, вас мило, а я пойду, а я тогда налево. Айну, то есть, шаецер готов, елех бадераха смоль, то есть, что доброе начало пойдет по пути левой, левому. Шезе гудерах шельецер ара, что это путь слово начало, точка. Зе каше легавин. Это тяжело понять. 20. Ве у бааль сулам шааль. Мадуа базман шияков гаяло вихуах викуах им Лаван. Катув. Ваян 21 Лаван. Вайомер Эль Яков. Габанот бнотай. Вагабаним банай. Вагацон цони. Вехоля широта роэ лигу. Точка. Здесь все, что из Торы, я не стараюсь, не буду рассказывать саму историю из Торы. Это я предполагаю, что все вы уже читали. 20. У Бааль Сулам шааль, и Бааль Сулам спросил. Мадуа Базман Шияков гаяло викуах и малаван. Почему во время Шияков гаяло викуах, когда у Якова был спор им лаван с лаваном? Катув написано. В Торе написано. Ваян 21 лаван, и лаван ответил. Вайомер и сказал Эль Яков Якову, Габанот бнутай, дочери, это мои дочери. То есть две жены Якова. У Габаним банай, а сыновья это мои сыновья, то есть сыновья Якова. Вагацон цони, и скот это мой скот, то есть скот Якова. Он говорит, мой скот. То есть Лаван сказал, что это все его. Указывал на то, что у Якова, и говорил, это все мое. Вехоля широта роэ лигу, и все, что ты видишь, то есть то, что у тебя, в принципе, это все мое. Точка. Гайну 22. Шилаван гараша таан. Шиаколь шило гайну. Шили Яков. Эй ло шум рахуш. Элагаколь шаях лилаван гараша. Точка. 21 после точки. Гайну, то есть 22. Шилаван гараша таан, что злодей Лаван аргументировал. Шагаколь шело, что все его. Гайну шеле Яков, эйн ло шум рхуш, то есть, что у Якова нет абсолютно никакого владения. Эла гаколь шаях лелавана раша, но что все относится к злодею Лавану. 23. Умадуа базман шияков натан это матанотла эсав кату вайомер эсав ешли рав 24 ахи елаха ашерлаха точка 23. Умадуа базман, а почему во время? Ше Яков натан это матанотла Эсов, когда Яков дал подарки Эсову. Катув написано. Вайомер Эсов, и Эсов сказал, ешли рав, 24 ахи, у меня много есть, мой брат. И Гелаха, Ашерлаха, пусть будет твоим то, что твое. Точка. 24 после первой точки. Велор отца лекабель мимену эт кольма шегая роце латетло. Велор отца лекабель мимену, и он не желал, не желал получить эт коль ма все, что шагаяро цела тетло, что тот желал дать ему. Точка. 24 после последней точки. Маше им кен лаван гая 25 то эн лагефех шагаколь шило. 24 после последней точки. Маше им кен в противоположность лавану а я 25 то Н, он претендовал легефах наоборот. Шаколь шило, что все его. 26. Вамар шиешкан иньян седер авода. Эх, легит на геге, баводат гаейцер гара, безман шигува эль 27 га адам, им гатанот га цодакот шило, бигдей лега фрия лега адам, лега гела двикут ашем. Очень важная статья, очень важная. 26. Вамар и Бааль Сулам, он сказал, далее, шееш кан иньян седера вода, что здесь есть аспект порядка духовной работы. В этом. Эх легит на эго, как себя вести, баводат аейцерара. Как в работе вести себя с Ейцерара, со злым началом? Базман шигу ва эль 27 адам во время, когда он приходит к человеку. Имгата нот отсюда кот шило со своими справедливыми претензиями. Бигдейла гафриела адам, чтобы помешать человеку лагагела двикуташем достичь слияния с Ашем. 28. Вамар Лаван. Вамар Лаван. Никра. шигу ва ветана цадик веомерло базман шаадам роце легит палель вироце 29 легарих кацат бетфилату. Точка. 28. Вамар Лаван, и он сказал, Аль-Сулам сказал, Лаван, вопрос с Лаваном. Лаван Никра называется Шугуба Бетанат Садик, что он приходит с аргументами цадика, праведника. Веомерло, и говорит ему, Базман шагадам роцелы и пале. Во время, когда человек желает молиться. Вероце и желает 29. Лагарих кцад бетфилато. И желает немного протянуть, расширенно молиться. 29. После точки. О, дугма ахерет, широцела лехет лилмод левейта мидраш, аз гаява да то шель 230 адам лекаем, легьет гвуль, легьет гибор, кеарье, кеари, Улегит Габер аль Ацлуто. Точка. 29 после точки. О, Дугмахер, или другой пример. Широце лалехет лилмод левейта мидраш. Что этот человек желает идти заниматься в дом учения. Аз гая вода то шель 30 адам лекаем. Тогда было намерением человека исполнить то, что написано в Шулхан Арух, в кодексе законов. На целый день, что человек должен делать. Легьет гибор кеарии, чтобы быть, он хочет исполнить что? Чтобы быть мужественным, как лев. Улегит габер аль ацлуту. И победить свою лень. Точка. 30 после точки. Ба, гаецера, равы, то эн. Нахон, шатаро, це, 31. Лид габер. Ласот, эт, рацон, авиха, шабашамаем. Кмоши катув. Везе, лешоно. Игуда, вен, 32, тима. Омер, гой, не гаве, аз, кенамер, векаль канешер, рац кецви, вегибор кеари, ласот рацон, авиха шебашамай. Точка. Тридцать. После точки. Ба, гаецерара, тогда приходит злое начало. Витоэн и с аргументами, и аргументирует. Нахон шеатару це 31 лит габер. Правильно, что ты хочешь. Я согласен. Правильно, что ты хочешь победить. Ласот это рацион, чтобы исполнить, сделать, дословно, желание. Авиха Шебашамаем, твоего отца в небе, который в небе. К Моше Катув, как написано, написано в Авод, Перкей Авод, в учениях отцов. Везелы Шону, и вот его слова. Иегуда бен Тейма, Иегуда сын Тейма, 32, Омер говорит. Гаве аз кенамер, будь крепкий, крепок, как пантера, да? Как пантера. Векаль канешер, и легким, как орел. Рац кацви, быстрым, как олень. Вегибор и мужественным, к Арии, как лев. Видишь, как имя Арии тоже. Ласот рацона виха шебашамаем, чтобы делать, исполнить желание твоего отца, что в небе, который в небе. То есть твоего небесного отца. А виха шебашамаем, твоего небесного отца. Аваль они йоде, ше эйн лаха рацон ласот, рацона виха шебашамаем, точка. И он продолжает этот Лаван ему говорить. Аваль они йоде, но я знаю, ше эйн лаха рацон, что нет у тебя желания, ласот рацона виха шебашамаем, делать или исполнять желание твоего небесного отца. Точка. То есть законы мироздания. Точка. 33 после точки. Улам. Гаймет. Ани йоде. Шата 34. Овед рак лешем агава ацмит. Вейн леха агават ашем. Шата тухаль ломар, шезе, шата голех ласот, 35, ахшав, эйзе, маасе, гумита ам лешем шамаем, точка. 33, после точки. Улам гаймет, а не йоде, но поистине я знаю, Шата 34 Оведра Клеше Магават Смит, что ты работаешь только ради любви к себе. Вейлаха Агават Ашем, и нет у тебя любви к Ашем. Шата Тухаль Ломар, чтобы ты мог сказать, Шезе Шата Голех Ласот 35 Ахшавейзе Масе, что тот факт, что ты сейчас идешь исполнить какое-то деяние, сделать какое-то действие. 35. Гу митаам лешем шамаем, что это по причине что это ради имени неба. По причине ради имени неба. Эла холь маше ата увед гу вишвили айну вишвиль 36 гаситра ахра вело вишвиль агдуша 35 после точки. Ава эла но холь маше ата увед, все что ты работаешь, вся твоя работа. Гу вишвили, это ради меня. Гайну, то есть, вишвиль 36, а ситра ахра, ради ситры ахры. Вело вишвиля к душа, а не ради святости. 37. Имкен агид габрут газот маги. Точка. Имкен, если так, агид габрут газот маги, это преодоление. Зачем оно? К чему оно? Точка. Зотомерет. Имата. Он все еще с ним разговаривает. Имата оведе бишвили. А за ним я эцлаха. Ташев. Ташев. 2.38. Бимнуха. Витегане. Гейот шеколь маше атаро цела вот гу вишвили. Точка. 37. Им 37 после точки. Зотомеры, то есть. Им ата овед вишвили, если ты работаешь на меня. А за ним я эцлха, тогда я тебе советую. Тешев сиди. 38. Бимнуха. В спокойствии. Сиди. Отдыхай. Витегене. И наслаждайся. Гейот шеколь маше атаро це лавот губишвили. Так как все, что ты желаешь работать, оно для меня. Точка. И лазот. Они мерахем алеха. Шело 38 тассе мамацим гдолим. Витегене мямнуха. Точка. 38 после точки. И лазот, если так. Они мерахем алеха. Я смилостивлюсь, буду милостивым к тебе. Шело 39 тассе мамацим гдолим. Чтобы ты не делал большие усилия. И чтобы ты наслаждался отдыхом. Точка 39. После первой точки. Визе шамар Лаван. И это то, что сказал Лаван. После второй точки. Гайну. Гу. Митлабеш баталит лаван. То есть он одевается в белую накидку, да? Белую мантию. Талит — это как бы накидка, мантия тоже молитвенная накидка. Талит называется. То есть он одевается в белую мантию, в белый талит. И то же самое. Еще другое значение имеет, то есть он надевается белый талит, он надевает на себя белую молитвенную накидку, да, которая показывает, что он, когда человек надевает на нее, на голову еще, с головой одевается ее, так они, он этим самым показывает, что он цадик, что он праведник. Вот это вот, в такую позу становится Лаван. 39. Точка. Перед последней, после последней точки. Гайну, 40. Шеомер. Абанот бнотай вехоля шератаро элиу. То есть, 40. Шеомер, что он говорит? Абанот бнотай. Дочери, они мои дочери. Вехоля шератару, эй, все, что ты видишь, лигу, это все мое. 41. Вы Яков, а я тоэн кнегдо. Лохен гу. Эла они овед лешем шамаем. Точка. Вы Яков, а я тоэн кнегдо. А Яков аргументировал по отношению к нему. Э, Лохен, он сказал, что не так это. Элани, овед, лешем, шамаем, но что я работаю ради имени неба. Точка. Им кен. Кен, кидай ли лгит габерт, 42. Альгац лучше ли веласот, рацон гашем, точка. 41 после точка. Им кен, если так. Кен, кидай ли, то это действительно стоит того мне лейд габер, чтобы победить, 42, аляц лучше ли преодолеть мою лень, веласот рацон ашем, и делать, исполнять желание, волю ашем. 42 после точки. В они лороце лишмо этан танатех. Маша татуэн танат садик. Точка. В они лороце лишмо этанатех. Я не желаю слушать твои претензии. Маша татуэн танат садик. То, что ты приходишь с претензиями цадика. Точка. 43. В эсэф хороша. А я лагефех. Точка. А злодей эсэф. Он был наоборот, противоположный ему. Кивазман шияков ба элав. Вороце латет ло этархуш. Шель Тора умитсвот шело. 44. Аз эсав амарло. Еш ли рав. Точка. 43. После точки. Кивазман. Ибо во время. Ше Яков ба элав. Что Яков пришел к нему. Вроце латет ло эт арху. Шель Тора умитсвот шело. И желает дать ему владение своей Торы и заповедей. Сорок четыре. Аз Эсав омерло амарло. Тогда Эсав сказал ему, ешь ло рав, что у него много есть этого. Точка. Айну. Ешь ли гарбе тора у мицвот мянаши махирим, шекулам овдим бишвили. 45. Вело лешем шамаем. Точка. Очень внимательно смотри, что он говорит. Что он сказал тогда этим самым? После точки 44. Айну, то есть, ешь ли гарбе тора у мицвот мянаши махирим. Есть у меня много торы и заповедей от других людей. Шекулам омдим, что они все овдим, что они все работают, бишвили, ради меня. 45. Вело лешем шамаем, а не ради имени неба. Точка. А валята цадик. Видишь, что он ему говорит? Эсов. А валята цадик, но ты цадик. Ты другое совсем дело. 45. Следующее. Ата ло овед бишвили. Эла лешем шамаем. Ты не работаешь ради меня. Эла лешем шамаем, но ради имени неба. Точка. 45. После последней точки. Имкен. Эйн ли шум. 46. Хелек. Батура. Вавода шелха. Точка. Если так, то нет у меня абсолютно никакой доли в твоей Торе и работе. Точка. 46 после точки, первой точки. Лахенани лороце лакабельзе лехахнис лирашути. Поэтому лахен ани лороце, я не желаю лакабельзе это получить. Лехахнис лирашути. Чтобы ввести это в мою на мою территорию. Точка. Эла цадик вата овед 47 рак лешем шамай. Но ты цадик вата овед, и ты работаешь 47 рак лешем шамаем, только ради имени неба. 48. Вышааль зихрано цадик левраха альзе. Гайн. Ваймет ми мигем то эн та нат эмет. Гайну лаван о эса. Точка. 48. Вышааль зихрано левраха альзе. И спросил благословенной памяти, имеет в виду отца своего, на это, об этом. Гайну, то есть. Ваймет. Собственно говоря, истина, истинно говоря, по правде говоря, истина. Мимегем то энта анатамет. Кто из них, у кого из них была, был истинный аргумент? Гайну, то есть. Лаван о эсов. Лаван или же эсов. Точка. Вамар шебаймет 49 шнегем омримамет. Ма шетов ле ситра ахра шехем мафриим эт адам ле гагиела шлимут. 48 после точки. Вамар, и он сказал Бальсулам шебаймет, что истина в том 49 шешнейгем омримемет, что оба говорят правду. Ма шетов ла ситра ахра, то, что хорошо для ситры ахры. Шехем африим это адам, что они мешают человеку легаги лишлимут прийти, чтобы он достичь совершенства. Точка. Вегагев дельгу, следующая страница, 48-я, первая строчка, бетано тейгем, точка. А различие, оно бетано тейгем в их аргументах. Первая строчка, 48-й страница. Точка, после точки, после первой точки. Имгу ва кодем гамасе, о шеба лахарамасе. Очень-очень важно, принципиально. Имгу ва кодем гамасе, пришел ли он прежде действия, о шеба лахарамасе, или же он пришел эти, то есть это претензия, да, этот, это аргумент, который пришел к человеку или пришел после действия. Это принципиальное различие. Точка. Айну. Шекоды мамасы. Шагадам два. Роце лагит габер. Веласот маши увик душа. Летовата шем. Аз гаей церара митлабеш бетана цадиг веамерлу. Три эше эй на там и сугайла сот маши улету эла так душа. Эла холь маши ата осе, а коль гу вишвили. Точка. Первая строчка после последней точки. Гайну, то есть. Шекодем амасе. Что прежде, что перед действием. Шагадам два роцелит кабер, что человек, когда же человек желает преодолеть, победить, веласот машеву век душа, и сделать что-либо в святости, то есть в отдаче. Летуват Ашем, ради Ашем. Аз гаецер гара митлабеш бетанат садик, тогда злое начало одевается претензию, в аргумент цадика. Веомерло и говорит ему. Три. Шеэйна та месугайла сот машигу летуэла так душа, что ты не в состоянии сделать что-либо ради святости. Эла холь маши атаосе, но все, что ты делаешь, а коль гувишвили, все это ради меня. Точка. Четыре. Шезе некра, вихоль ашератаро элигу, что это называется, что слова истории, вихоль ашератаро элигу, и все, что ты видишь, оно мое. Точка. Четыре после первой точки. Гайну. Шехаколь атаосе бишвиль аситра ахра. Точка. То есть, гайну, то есть, шеаколь атаосе, что все ты делаешь, бишвиля ситра ахра, ради ситры ахры. Точка. Им кен, йотер пять, товше ататие шав в альтаосе, точка. Им кен, если так, йотер тов, то лучше будет пять, шеататие, чтобы ты был в состоянии, есть такое состояние, шав вальтасе, сиди и не действуй, сиди и не рыпайся. Есть такое состояние, да есть такое в Торе стоит, что если человек, да, бывает так, что такие состояния, когда человек лучше, чтобы он, когда у него сомнения есть, тогда сомнения приходят от кого? От, конечно, от Ейцера Ра, и тогда лучше, говорит, сидеть и не делать, лучше не делать действий. Но здесь, конечно, то есть созидательное, сиди и не действуй. А здесь он ему делает так, сиди и не рыпайся. То есть сиди и не действуй. То есть он у него отбирает всю силу, чтобы он действовал ради, пытался что-то сделать. Ради Ашем. Пять после первой точки. Велама лейт амец улейт габер аля цутеха. Точка. И дальше продолжает ему с ним. Велама и затем, зачем, и зачем, лейтамец, зачем прикладывать усилия и побеждать, у лейт габер и побеждать, али ацутеха, свою лень. Точка. Пять после последней точки. У вас гу махния эт шесть Адам. Шелола сок батура у мицвот. Точка. У вазе и в этом. У махния. Он подавляет это шесть Адам человека. Шелола сок батура у мицвот. Чтобы он не занимался Торой и заповедями. Точка. Везегу танат лаван. И это аргумент Лавана. А аргумент Эсова мы услышим из Раташем с Божьей помощью на следующем уроке. Да? Или сейчас хочешь услышать уже?